Юрий Гагарин. Погоны из ртути. Ох, Гагарин! Ой-ой-ой-ой! Есть такая сейчас модная песня о том, какие у Гагарина лампасы и погоны из ртути. Если бы не оттенок блатной застольности, выглядела бы очень сюрреальной передовой агиткой. Юра взлетел над землей 12 апреля 1961 года. Еще живы были Мэрилин Монро и Джон Фицджеральд Кеннеди, еще толстый и боевой Хрущ в соломенной шляпе и украинской вышитой рубашке прививал в России кукурузу и ругался с трибуны ООН, стуча по трибуне ботинком. Еще все было, потому что американцы уважали нас, а мы себя. Юры Гагарина простецкая рожица, нос не слишком аккуратной лепки. Такой себе один из шариковых этого мира дворняга. Если бы он прожил дольше, стал бы похож на Жана Жене, обзавелся бы торсом, одел бы джемпер, генералом в отставке лопатил бы землю в Подмосковье на приусадебном, распухал бы от комаров и от водки, принял бы ГКЧП, но затем перешел бы на сторону Ельцина, как все служаки. Слава богу, он грабанулся вместе с летчиком-испытателем Сергеевым, и остался нам только его рейд в космос. Оттуда он, первым из людей, увидел нашу голубую и зеленую планету, вертящуюся, как и предсказывал Галилей. В тяжелом скафандре с прибамбасами, висящей на шланге, он личинкой висел в космическом корабле. Неизвестно даже, насколько у него было развито чувство историзма. Понимал ли он, что осуществляет операцию, которой долгой цепью, передавая друг другу знания и умения, двигалось человечество? И в той цепи много наших — Желябов, Кибальчич, Циолковский. Неизвестно, может, его тошнило? Может, он срал, извините, в скафандре внутри безудержно? Кто знает? На аукционе Сотбис только что продали за 170 тысяч долларов трехстраничный рапорт Гагарина Политбюро и лично Хрущеву. Рапорт о полете. Кто-то выкрал его из архивов. В том рапорте все равно нет, конечно, сведений о его желудке. Приземлившись, полковник Юрий получил погоны из ртути и лампасы. Соблазнять бы ему, молодому генералу, девок на танцплощадках лампасами. «Ох, Гагарин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Такое ёй!» Первый, кто увидел нашу голубую и зеленую планету в окошке иллюминатора, он всегда останется первым. Молодцеватый коротышка. Блаженны все, кто жил в 60-е годы 20-го столетия по многим причинам. Атомный паритет, ядерное равновесие между двумя сверхдержавами сдерживало их взаимную агрессию, а в сферах их влияния они легко справлялись с непокорными. Впервые заявила о своих правах на жизнь и часть власти молодежь, тем, кому от 15 до 35 лет. Тон задал Мао, выпустив юных хунвейбинов бесчинствовать и разрушать старые порядки, бить по кумполам учителей ножками стульев, водить их на веревках в бумажных колпаках. А дальше пошли студенческие визги на лужайках. Прага, Берлин, Париж, Беркли. Было весело. В Париже писали лозунги «Подмостовой пляж». Действительно, там был песок. Студенты захватили Сорбонну, спали там в мешках, сорили, пили, совокуплялись. В театре «Одеон» шли публичные диспуты обо всем на свете. Было весело. Выходили фильмы о молодежи, «Blown Up» Антониони, фильмы Годара, помолодели даже фильмы Джеймс Бондовской серии. В Боливии погиб молодой совсем герильеро Хероико Че Гевара в октябре, а 30 сентября 1967 года Лимонов приехал в Москву с большим деревянным чемоданом покорять город. В 1960-е родилось движение «Хиппи» в Калифорнии и пошло распространяться по Европе. В 1968-м арестовали Мэнсона. В том же году возникли первые коммуны в Берлине, коммуна номер один, коммуна Воланда. Блаженные 60-е годы. Гагарин, о, ой-ой-ой-ой-ой! В самом начале 1961 года он пролетел над нами и всех нас благословил. Есть картина американского художника. На стыке темных ночных улиц аквариум-кафе. В кафе немного людей. За стойкой с полотенцем у кофеварки веселый Элвис Пресли, а посетители Мэрилин Монро и Хэмфри Богарт. Есть там еще один персонаж, но я запамятовал, кто. Однако можно без ущерба против здравого смысла посадить туда молодого русского генерала Юру Гагарина, фуражку на стойку, погоны из ртути, улыбающаяся физиономия дворняги, а Элвис наполняет ему рюмку с дружеским оскалом. Ну а поскольку уж я художник, автор многоликого полотна «Священные монстры», то имею право, как какой-нибудь Рембрандт, пририсовать рядом с русским генералом себя. Эдуард Лимонов. На меня уже падает загар веков. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2022 года. Звукорежиссер Ирина Транковская. Читал Михаил Росляков.